Спустя около 2 лет по замирении Москвы с Тверью сошел в могилу князь литовский и западно-русский Ольгерд, 1377 год. Его смерть повлекла за собой важные перемены и события. Великим княжением литовским завладел средний его сын Ягелло. Обиженный последним, старший сын Андрей, княжевший дотоле в Полоцке, ушел в Псков, жители которого и посадили его на своем столе. Причем Андрей признал себя подручником Дмитрия Ивановича. Московский князь спешил воспользоваться наступившими в Литве смутами, чтобы отнять у нее некоторые волости в Северской земле. Московское войско, предводимое Владимиром Андреевичем Серпуховским, Дмитрием Михайловичем Волынским и тем же Андреем Ольгердовичем, завоевало города Трубчевск и Стародуб, 1379 год. Причем другой сын Ольгерда, Дмитрий Трубчевский, не только не оказал сопротивления, но, по примеру брата Андрея, со своим семейством и дружиной вступил в службу великого князя Дмитрия и получил от него в наместничество Переяславль-Залесский. На следующий год после Ольгерда скончался знаменитый митрополит и великий подвижник русский Алексей. Его руководство московской политикой при великом князе Иване Красном и в малолетство Дмитрия Ивановича, его усердная патриотическая деятельность в пользу объединения Северо-Восточной Руси под верховенством Москвы сообщают ему в русской истории значение, подобное тому, какое имеет во французской знаменитый кардинал Ришелье. Во-первых, он строго наблюдал за сохранением мира и согласия в самом княжеском семействе. Так мы видим несколько договорных грамот, заключенных при его посредстве между Дмитрием Ивановичем и двоюродным братом последнего Владимиром Андреевичем. Этими грамотами улаживались возникавшие вопросы о властях и скреплялись новыми клятвами дружба и согласие князей. Причем Владимир постоянно обязывается повиновением великому князю, которого имеет себе в отца место. Во-вторых, при столкновениях московского князя с другими русскими князьями Алексей не только решительно принимал сторону первого, но иногда против его соперников употреблял церковное оружие и всю силу своей духовной власти. Мы видим, что во время спора двух братьев Константиновичей он посылал игумена Сергия в Нижний Новгород с полномочием затворить там церкви и прекратить богослужение, а изведение епископа Суздальского отписал при этом Нижегородскую область за то, что держал он сторону, противную Москве. Мы видели, как усердие свое к этой последней святой Алексей простер до того, что допустил взятие под стражу тверского князя Михаила, положившегося на Третейский суд митрополита и лично прибывшего в Москву. А когда вслед за тем, в 1368 году, возникла война с Ольгердом, и смоленский князь Святослав явился в ней соратником литовского князя, вопреки предшествовавшему клятвенному договору своему с Дмитрием, то митрополит предал Святослава церковному отлучению. Также поступил он и с некоторыми другими князьями, изменившими подобному договору. Понятно, что противники Москвы, в свою очередь, возненавидели Алексея, особенно Ольгерд Литовский и Михаил Тверской. Они неоднократно обращаются с жалобами на него в Константинополь к патриарху. «Да ныне не было такого митрополита, каков этот митрополит благословляет москвитян на пролитие крови», писал Ольгерд патриарху Филофею в 1371 году. «И ни к нам не приходит, ни в Киев не отправляется. А кто целовал крест ко мне и убежит к нему, митрополит снимает с него крестное целование. Бывало ли такое дело на свете, чтобы снимать крестное целование? Подобало митрополиту благословлять москвитян, чтобы нам помогали, так как мы ратуем за них с немцами. А мы зовем митрополита к себе, и он не идет к нам». В силу такого поведения Алексея Ольгерд просит патриарха назначить отдельного митрополита для русских областей, подвластных Литве, так же, как и для тех, где сидели шурин его Михаил Тверской и его зятья Борис Суздальский и Иван Новосильский. Еще прежде Ольгерда Польский король Казимир, завладевший Галичем, требовал у того же патриарха назначить особого митрополита для Малой России, грозя в противном случае обратить подвластную себе Русь в латинство. Ввиду такой угрозы патриарх действительно поставил некоего епископа Антония особым митрополитом в Галич с подчинением ему епархии Холмской, Туровской, Перемышльской и Владимиро-Волынской. Этот пример, конечно, поощрял и Ольгерда в его стремлении получить особого митрополита. Но византийские власти, светская и духовная, медлили исполнить его просьбу, хотя писали в Москву о его жалобах, но, очевидно, старались поддержать единство русской церкви и не желали оскорбить митрополита Алексея и великого князя Дмитрия, от которых приходили в Царьград посольства с ответными грамотами и богатыми дарами. Наконец, в 1373 году патриарх Филофей отправил в Россию своим послом инока Киприана, родом серба, чтобы он, разобрав взаимные жалобы Ольгерда и митрополита Алексея, постарался их примирить. Но хитрый, честолюбивый Киприан воспользовался этим посольством, чтобы себе самому проложить дорогу к русскому митрополичьему престолу. Он сумел сначала войти в доверие к Алексею и успокоить его разными обещаниями, а потом отправился в Литву и подольстился к Ольгерду. Киприан воротился в Царьград с грамотами, неизвестно подлинными или подложными, в которых литовские князья настоятельно просили поставить его митрополитом. Патриарх на этот раз уступил и рукоположил Киприана в митрополита Киевского и Литовского с правом распространить свою власть и на Восточную Россию по смерти Алексея. Киприан поселился в Киеве и тут выжидал кончины московского святителя. Таким образом, в русской церкви оказалось тогда три митрополита в одно время. Святитель Алексей, достигший глубокой старости, ввиду приближавшейся кончины, желал иметь своим преемником подобного себе русского подвижника и патриота, игумена Сергия Радонежского. Но пора нам рассказать, хотя вкратце, происхождение и жизнь этого игумена. Если политическую деятельность митрополита Алексея мы сравнили с Ришелье, то патриотические заслуги Сергия Радонежского дают ему значение русского аббата Сугерия. Жил в Ростовской области некто боярин Кирилл со своей супругой Марией. Прежде они были знатны и богаты, а потом обеднели вследствие татарских разорений и тяжких даней в Орду, а также неурожаев и других несчастий. Когда же Ростовская область подверглась притеснениям от воевод, присланных Иваном Калитой, Кирилл и Мария покинули прежнее место жительства и переселились в городок Радонеж, лежавший в Московской области, в уделе младшего сына Калиты Андрея. Вместе с ними сюда переселились и некоторые другие ростовские семьи, привлекаемые разными льготами и добрым управлением наместника Терентия Ртища. У Кирилла и Марии было три сына — Стефан, Варфоломей и Петр. Средний из них, Варфоломей, будущий игумен Сергий, родился около 1320 года. В детстве своем он не отличался большими способностями, и когда настало время учиться грамоте, отставал от своих братьев. Но потом терпением и трудом, а по словам жития, молитвой одного старца инока, развил свой смысл и полюбил чтение священных книг. Вместе с благочестием у него возрастала охота к иноческой жизни. Братья его женились, Варфоломей же просил родителей отпустить его в монастырь. Не получая на то согласия, он только после их кончины исполнил свое заветное желание. Между тем старший брат Стефан, овдовев, сделался монахом Ходькова-Покровского монастыря. Варфоломей передал младшему брату Петру все оставшееся после родителей имение и ушел к брату Стефану в Ходьков монастырь, лежавший неподалеку от Радонежа. В этом монастыре были погребены их родители Кирилл и Мария, перед смертью принявшие иноческий чин.